Глава 15. По следующей неделе я, казалось, нашла в доме лорда Макгрегора нечто большее, чем просто убежище от прежней жизни. Каждый день приносил с собой новые впечатления, новые открытия, и я с удивлением замечала, как постепенно моя душа, словно цветок, раскрывалась под теплым светом внимания темного лорда. Эдвард, как он просил меня его называть, стал для меня не просто хозяином дома, но и проводником в мир, о котором я прежде лишь мечтала. Мир редких цветов, изысканных ароматов, и раньше был моей страстью, но Эдвард открывал мне нечто большее. С его возможностями и утонченным вкусом он создал просто потрясающий оазис красоты. Мы проводили вместе много времени, и большую его часть занимала оранжерея. Лорд Макгрегор был страстным коллекционером и знатоком истинных ценностей в моем понимании. Его оранжерея, расположенная в восточном крыле дома, была настоящим чудом. Высокие стеклянные стены пропускали мягкий, рассеянный свет, который играл на листьях и лепестках, создавая ощущение, будто находишься в волшебном саду, где время течет медленнее, а воздух наполнен сладким, почти опьяняющим ароматом. Однажды утром, когда мы с лордом Эдвардом прогуливались между рядами горшков с орхидеями, он остановился перед одним из них и, слегка наклонившись, указал на нежный цветок, который казался сделанным из тончайшего фарфора. «Это дендробиум благородный», — произнес он с теплотой в голосе. «Родина его — Гималаи. Видите, как изящно изгибаются его лепестки? Они напоминают мне танцовщиц, застывших в момент грациозного движения». Я смотрела на цветок, и мне действительно казалось, что он живой, что он вот-вот сорвется с тонкого стебля и закружится в воздухе. Лорд продолжал рассказывать о других сортах орхидей. В моей прошлой жизни орхидеи у меня тоже были, правда, не очень много, но то, как восхищался ими Эдвард, я воспринимала как новую страницу своей сказки. Фаленопсис с их бархатистыми лепестками так нежны, а вот Катлея, их крупные цветы напоминают королевские мантии, правда? Говорил он увлеченно, как мальчишка, а вот эти — Пафиопедилум, называют еще башмачками Венеры из-за их необычной формы. Каждый цветок был для него сокровищем, и Эдвард знал историю каждого. «Среди ваших цветов много лекарственных растений», — небрежно сказала я однажды, когда мы сидели в оранжерее, наслаждаясь тишиной и покоем. «Это просто коллекция или...» Лорд Эдвард задумался на мгновение, затем улыбнулся. «Знаете, Кейт, я всегда считал, что красота растений — это их главное достоинство. Но я покривлю душой, если скажу, что лекарственные свойства некоторых из них — лишь приятное дополнение. Это очень важно для развития медицины». «Расскажите о них», — попросила я. «Это», — он указал на растения с темно-зелеными листьями и мелкими, почти незаметными цветами. «Дрозера» по латыни или «росянка». «Хищник среди растений». Видите эти капельки на листьях? Они привлекают насекомых, которые, садясь на них, уже не могут улететь. Я смотрела на росянку с легким содроганием. Казалось, даже здесь, среди этой красоты, природа напоминала о своей двойственности, о том, что за внешним изяществом может скрываться опасность. Эдвард улыбнулся своей особой улыбкой, полной скрытого смысла. «Всё в этом мире имеет свою цель, Кейтлин. Эти растения прекрасны и сами по себе. Посмотрите, как изящно свисают грозди белых цветов белины, как благородно выглядит темно-фиолетовый аконит. Но их истинная ценность открывается в совсем другой сфере». Он сделал паузу, словно решаясь на что-то важное, затем предложил. «Однако, извольте», поднявшись со скамьи, он протянул мне руку. «Если вам интересна эта тема, я могу показать еще кое-что». Мы вышли из оранжереи и направились в другую часть дома, куда я еще не заходила. Лорд провел меня через длинный коридор, стены которого были украшены деревянными резными панелями. Наконец мы остановились перед массивной деревянной дверью, которую он открыл с помощью большого железного ключа. «Добро пожаловать в мою лабораторию», — произнес он, пропуская меня. Я сделала шаг вперед, и мое сердце тревожно забилось. Такого я еще никогда не видела. Лаборатория лорда Макгрегора оказалась настоящим музеем алхимии. Высокие потолки, огромные окна, через которые лился мягкий свет, и длинные столы, заставленные стеклянными колбами, ретортами и склянками с разноцветными жидкостями. На полках вдоль стен стояли книги в кожаных переплетах. Массивные деревянные шкафы с потемневшими от времени стеклами хранили бесчисленные сосуды различных форм. Старинные аптекарские весы с медными чашами стояли в центре огромного дубового стола с множеством выдвижных ящиков. «Здесь я провожу свои эксперименты», — объяснил лорд, подходя к одному из столов. «Изготавливаю лекарства, настойки, эликсиры. Некоторые из них даже отправляются ко двору Его Величества». Я смотрела на него с невольным восхищением. В его словах не было хвастовства, лишь спокойная уверенность человека, который знает свое дело. «Вы действительно делаете лекарства для короля?» — спросила я, не скрывая удивления. Лорд кивнул. «Да, но это не главное. Для меня важно, чтобы мои работы приносили пользу. Красота и здоровье — две стороны одной медали, Кейт, и я стараюсь сохранить баланс между ними». При этих словах меня вновь посетили сомнения. Не этот ли человек стоит за отравлением короля? Но нет, я гнала эти мысли прочь, как надоедливых мух. Слишком хорошо я чувствовала себя в его обществе. Очень уж естественной была наша связь. Да и сам он, несмотря на всю свою загадочность, не производил впечатления человека, способного на подлость. Я чувствовала, как мои сомнения, которые иногда возникали в глубине души, растворяются в его присутствии. Лорд Эдвард был человеком, которому хотелось верить. Его спокойствие, его мудрость, его любовь к красоте — все это делало его дом особенным местом, где я чувствовала себя в безопасности. И все же иногда, особенно по ночам, когда я оставалась одна в своей комнате, меня посещали странные мысли. Что если за этой внешней гармонией скрывается что-то иное? Что если лорд Макгрегор не тот, кем кажется? Но я быстро гнала эти мысли прочь. Мне было хорошо с ним, и я не хотела разрушать это чувство. Однажды утром, когда мы с лордом Эдвардом завтракали в небольшой столовой, меня посетила идея, которую я поторопилась выразить немедленно. Возможно, из-за чувства вины, которое покусывало меня. Ведь я невольно подозревала человека, который был в этом мире моей единственной родственной душой. «Эдвард», — начала я, — «вы были так добры ко мне, что я хотела бы сделать что-то для вас в ответ. Может быть, украсить ваш сад? Я заметила, что у вас много ярких цветов, но почти нет тех, что растут на болотах. Они не такие броские, но в них есть своя прелесть». Лорд поднял на меня взгляд, и в его глазах мелькнул интерес. «Что вы предлагаете, Кейт?» «Если вы не против, я хотела бы создать большую альпийскую горку, но не из обычных садовых растений, а из местных болотных видов. Там есть такие изумительные образцы. Пушица с ее серебристыми колосками, разнообразные осоки с причудливо изогнутыми стеблями, мохнатые кустики Андромеды болотной». Лорд задумался, потом его лицо озарилось улыбкой. «Превосходная идея, Кейтлин. Это действительно будет уникальное дополнение к саду. Такое сочетание дикой природы и моего отшельнического образа жизни очень уместно. Символизм во всем его проявлении. Давайте сделаем это». Мы начали работу немедленно. Я часами проводила время на болотах, собирая редкие экземпляры. Здесь царила своя особая атмосфера, таинственная, пропитанная запахом торфа и воды. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь туманную дымку, создавали причудливые световые узоры на поверхности мелких озер. Птицы, знакомые мне раньше лишь из книг, выводили приглушенные трели, а стрекозы с прозрачными крыльями зависали в воздухе, словно живые драгоценности. Особенно меня восхищали солнцезащитники. Эти удивительные растения, чьи листья, подобно маленьким зонтам, прикрывали нежные цветы от излишне яркого света. Каждый найденный экземпляр был словно частью природной мозаики. Вот куртина сабельника болотного с его розовыми метелками, вот группы вереска с мелкими колокольчатыми цветами, а там, в тени старых сосен, раскинулись заросли черники. Работа над горкой стала для меня чем-то большим, чем просто садовым проектом. Это было подобно созданию живописного полотна, где каждый элемент имел свое место и значение. Мхи различных оттенков создавали основной фон, словно зеленый бархат. Высокие травы группировались в естественные композиции, а низкорослые растения заполняли пространство между камнями. «Знаете», — сказал как-то Эдвард, созерцая результаты моей идеи и нашей общей работы, «в этой горке есть что-то символическое. Она словно связывает два мира — дикий и культурный, природный и рукотворный». Я улыбнулась благодарна тому, что он понимает меня без слов. Теперь я знала точно, здесь, среди этих удивительных растений, рядом с человеком, чья душа также стремится к красоте, как моя собственная, я нашла то, чего искала так долго и давно. И пусть кто-то называет его темным лордом, пусть ходят слухи о его таинственности и замкнутости, я знаю правду. И я была благодарна судьбе за то, что она дала мне шанс стать частью его удивительного мира. Во всяком случае, так мне тогда казалось.